Матерь Агни-йоги. Если любишь, то и веришь. Если веришь, то, страха не зная, идешь напролом, как слон. И тогда чуешь радость и близость, и крылья победы. Любовью ко мне подошел, любовью меня удержал, любовью со мною и будешь. Чудесное время идет для жизни вашего духа. Заплачены кармические долги, и рвутся последние нити. Так достигнуто еще одно освобождение. Духом поймите значение новой ступени.